«Вы хотите сказать?» «Я ничего не хочу сказать. Но, конечно, мы казним и уничтожаем выродков, накипь человечества. Их мы ликвидируем, но не убиваем. Вы понимаете разницу?» «Понимаю», — сказал Роберт Джордан. «И если я иногда шучу, а вы знаете, как опасно шутить даже в шутку. Ну так вот, если я иногда шучу, это еще не значит, что испанскому народу не придется когда-нибудь пожалеть о том, что он не расстрелял кое-каких генералов, которые сейчас находятся у власти. Просто я не люблю, когда расстреливают людей». «А я теперь отношусь к этому спокойно», — сказал Роберт Джордан. «Я тоже не люблю, но отношусь к этому спокойно». «Знаю», — сказал Карков. «Мы об этом говорили». «Разве это так важно?» — сказал Роберт Джордан. «Я только старался говорить то, что думаю». «К сожалению», — сказал Карков, — «это одно из условий, позволяющих считать надежным человека, которому при других обстоятельствах понадобилось бы гораздо больше времени, чтобы попасть в этот разряд». «Разве я непременно должен быть надежным?» «При вашей работе вы должны быть абсолютно надежным. Надо мне как-нибудь поговорить с вами, посмотреть, как работает ваш интеллект. Жаль, что мы никогда не разговариваем серьезно». «Я свой интеллект законсервировал до победного окончания войны», — сказал Роберт Джордан. «Тогда боюсь, что он вам еще долго не понадобится. Но все-таки вы должны его упражнять время от времени». «Я читаю Мундо Абрера», — сказал тогда Роберт Джордан. А Карков ответил: «Ладно, я и шутки понимать умею». «Но в Мундо Абрера попадаются очень разумные статьи». «Самые разумные из всех, которые написаны об этой войне». «Да», — сказал Роберт Джордан, — «согласен. Но все-таки нельзя увидеть полную картину событий, читая только партийный орган». «Вы все равно не увидите этой картины», — сказал Карков, — «даже если будете читать 20 газет. А если и увидите, мне не совсем ясно, чем это вам поможет. У меня это представление есть все время, и я только и делаю, что стараюсь забыть о нем». «По-вашему, все настолько плохо?» «Теперь лучше, чем было. Постепенно удается избавиться от самого худшего. Но до хорошего еще далеко. Задача теперь создать мощную армию». «И некоторые элементы, те, что идут за Модеста, за Кампесино, Листером и Дюраном, вполне надежны». «Более чем надежны. Великолепны. Вы сами это увидите. Потом есть еще бригады, хотя их роль изменилась. Но армия, в которой есть и хорошие, и дурные элементы, не может выиграть войну. Все бойцы армии должны достигнуть определенного уровня политического развития. Все должны знать, за что дерутся и какое это имеет значение. Все должны верить в борьбу, которая им предстоит, и все должны подчиняться дисциплине. Создается мощная регулярная армия, а нет времени для создания дисциплины, необходимой, чтобы такая армия достойно вела себя под огнем. Мы называем эту армию народной, но ей не хватает основных преимуществ подлинно народной армии. И в то же время ей не хватает железной дисциплины, без которой не может существовать армия регулярная. Увидите сами, это очень рискованное предприятие». «У вас сегодня настроение не очень хорошее». «Да», — сказал Карков. «Я только что из Валенсии, где я повидал многих людей. Из Валенсии никто не возвращается в хорошем настроении. Когда вы в Мадриде, на душе у вас спокойно и ясно, и кажется, что война может окончиться только победой. Валенсия — совсем другое дело. Там еще верховодят трусы, которые бежали из Мадрида. Они уютно погрузились в административно-бюрократическую истому. На тех, кто остался в Мадриде, они смотрят свысока. Их очередная мания — это ослабление военного комиссариата. А Барселона? Посмотрели бы вы, что делается в Барселоне!» «А что?» «Самая настоящая оперетта. Сначала это был рай для всяких психов и революционеров-романтиков. Теперь это рай для опереточных вояк, из тех, что любят щеголять в форме, красоваться и пародировать, и носить красные с черным шарфы. Любят все, что связано с войной, не любят только сражаться. От Валенсии становится тошно. а от Барселоны смешно. А что вы думаете о путче ПОУМ? Троцкистской организации в Каталонии.